Дали по колью и по суставам резали. Кавычки закрыть. По свидетельству осведомленного автора казанского сказания, царек в кавычках казнил бояр и воев, кавычки, богатых и добродетельных, кавычки закрыть, на Путивльской площади, кавычки, числом на день по 70 человек, кавычки закрыть. В сходных выражениях казни дворян в Путивле описывали новый, в кавычках, и Пискаревской, в кавычках, летописцы, Карамзинский хронограф и прочие источники. Разряды объясняют причину их казни кратко и точно, кавычки, побили за то, что вору, в скобках, Петру-РС, креста не целовали, кавычки закрыть. В числе казненных в Путивле лиц были боярин-князь В.К. Черкасский, скобка, его беглый холоп числился среди казаков, провозгласивших Илейку Коровина царевичем, в кавычках, Петром, скобку закрыть. Князь Г.С. Каркадинов, Н.В. Измайлов, И.Г. Ловчиков, П.Д. Юшков, возможно, А. Плещеев, двое Бутурлиных, Воейковы, И. Пушкин, Ф. Бартенев и другие. Родственники казненных еще много лет вспоминали о страшных путивльских расправах. Сохранив ядро своей армии, Болотников продолжил войну с боярским царем. Он укрепил обветшавшие укрепления Калуги и приготовился отразить натиск царских ратей. Вскоре же под стены Калуги явились сначала боярин Иван Шуйский, а затем глава Боярской думы Федор Мстиславский и Михаил Скопин. Стены Калуги были деревянными, и воеводы решили их сжечь. К городу свезли гору дров, заготовленных в окрестных лесах. Бояре не успели осуществить свой замысел. Повстанцы сделали подкоп и взорвали гору из дров, после чего совершили успешную вылазку. Тем временем царевич, в кавычках, Петр, с войском перенес ставку из Путивля в Тулу. В феврале 1607 года воевода царевича, в кавычках, князь В.Ф. Масальский, пытался пробиться в Калугу с отрядом казаков и обозом, но был наголову разгромлен. В мае на помощь к Болотникову выступил другой боярин, царевича, в кавычках, князь А.А. Телятевский, скобка, некогда Болотников служил у него холопом, скобку закрыть. Телятевский разбил отряд Б.П. Татева, пытавшегося задержать его продвижение. В осадном лагере под Калугой вспыхнула паника. Болотников довершил дело вылазкой из крепости. Армия Шуйского бежала из-под Калуги, бросив почти всю артиллерию. Между тем царь Василий предпринимал отчаянные усилия, чтобы упрочить свою власть и покончить с брожением низов столицы. Лазутчиков, пытавшихся распространять в столице прелестные письма от имени Дмитрия, жестоко наказывали. Так в январе 1607 года публично казнили священника, схваченного с подметными грамотами. По мере того, как восстание Болотникова приобретало все более глубокий социальный характер, усиливался процесс консолидации дворянства. И все же кризис феодального сословия, служивший одной из главных причин гражданской войны, не был преодолен. Принятием экстренных мер Шуйский восстановил распавшееся дворянское ополчение, что помогло ему довести до конца борьбу с Болотниковым. Особого внимания заслуживает политика Шуйского в отношении низов. Один из первых законов Шуйский посвятил холопам. Закон был принят 7 марта 1607 года как именной указ царя. Указ содержал важные уступки боевым холопам. Военные послужильцы холопы были единственной прослойкой феодально зависимого населения, обладавшей оружием и боевым опытом. В обстановке гражданской войны противоречия между дворянами и воинами невольного состояния стали одним из главных факторов развала поместного ополчения. Кавычки. «Великое разорение», кавычки закрыть, конца XVI века и трехлетний голод начала XVII века привели к деклассированию многих мелких землевладельцев. «Используя их бедствия», писал А. Палицын, «вельможи превращали обнищавших дворян в своих холопов». В годы голода царь Борис распустил слуг опальных бояр. К ним присоединились боевые послужильцы тех землевладельцев, которые не желали или не могли прокормить их и сгоняли со двора. Дворянский публицист увидел в этом едва ли не главную причину последующей смуты. Беглые боевые холопы уклонились, кавычки, «ко греху».